В комнату вошла Айде, служанка его жены. «Приготовь сладкую воду», — приказал он. Когда служанка ушла, он снова обратился к мужчине. «Вам надо заставить ее проглотить хоть немного воды». Человек кивнул. Помолчав некоторое время, заговорил вновь. «Вы, конечно, поняли, что мы евреи». «Да». «И все же хотите нам помочь?» «Мы все скитальцы в одном море», — сказал Шамир. «Разве вы отказали бы в помощи нам, будь наше положение столь же отчаянным?» Человек покачал головой. «Нет, как во имя всего святого я мог бы так поступить?» «То-то и оно!» Шамир улыбнулся и протянул руку. «Меня зовут Шамир Альфей». Человек пожал протянутую руку. «Исайя бен Эзра». В комнате снова появилась Айде с небольшой пиалой и чайной ложкой. Шамир принял у нее пиалу. «Принеси чистый платок». Он сел рядом с тюфяком, намочил платок в теплой воде и прижал к губам женщины. «Вот смотрите, как я делаю», — сказал он мужчине. «Надо осторожно разжать ей губы, чтобы вода могла по капелькам просачиваться в рот. Это единственный способ, каким можно подпитать ее организм глюкозой, но только очень медленно, чтобы она не захлебнулась». «Я понимаю», — сказал бен Эзра. Шамир поднялся на ноги. «А теперь я должен вернуться к собственной жене». Бен Эзра вопросительно посмотрел на него. «Мы возвращались домой после паломничества в Мекку, и по дороге нас застигла буря. Так же, как и вы, мы хотели, чтобы наше дитя родилось дома, но теперь этому не суждено сбыться. Роды начались на 3 недели раньше срока». Шамир выразительно развел руками. «Пути Аллаха неисповедимы. Не пойди мы в Мекку, чтобы попросить Аллаха о сыне. Не пожелай вы дать жизнь ребенку на земле обетованной, мы бы так никогда и не встретились». «Я благодарю Бога, что вы оказались здесь», — сказал бен Эзра. «Дай вам Господь сына, о котором вы молите». «Благодарю вас», — сказал Шамир, «и да хранит Аллах вашу жену и ребенка». Он скрылся за шторой, отделявшей комнаты друг от друга, а бен Эзра склонился к жене, смачивая платком ее губы. За час до рассвета буря достигла наивысшей точки. Ветер гудел, как отдаленная канонада, швыряя песок в стены шатра, словно град, ниспосланный разъяренными небесами. И вот тогда Набила закричала от боли и страха. «Ребенок внутри меня мертв. Я его больше не ощущаю. Он не двигается». «Тш-ш-ш!» — нежно успокоил Шамир. «Все в порядке». Набила отыскала его руку. В голосе ее прозвучало отчаяние. «Шамир, прошу тебя, помни свое обещание. Помоги мне умереть». Он смотрел на нее, и слезы наворачивались на глаза, затуманивая взор. «Я люблю тебя, Набила. Ты будешь жить и родишь мне сына». Движение его было мгновенным, настолько быстрым, что она не успела ощутить иглу, вошедшую в вену, и только почувствовала, как сладостной волной откатывается боль, усмиренная морфием. Он устало выпрямился. Вот уже 2 часа прошло с тех пор, как он пытался стетоскопом обнаружить дыхание ребенка. Все время эта боль, мучившая Набилу, нарастала, но расширение было едва заметным. «Айде», — обратился он к старой служанке, — «позови караванщика. Мне понадобится его помощь, чтобы принять ребенка, но пусть он тщательно вымоется, прежде чем войти в шатер». Она испуганно кивнула и стремглав вылетела из комнаты. Шамир принялся раскладывать инструменты на чистой белой ткани. Вдруг по телу Набилы пробежала дрожь и открылось кровотечение. «Это уже совсем опасно». Тело ее сотрясалось в спазмах, стараясь освободиться от плода. Но Шамир не мог нащупать головку младенца. И тогда он понял, в чем дело. Послед закупорил выход из матки. Кровавое пятно на простыне продолжало расплываться, и одновременно с ним возрастал страх Шамира. Он работал как безумный, разрезав окровавленную плоть. Он проколол пузырь и вытянул ребенка, потом обрезал пуповину. Затаив с тревогой дыхание, он повернулся к Набиле